Он не чувствовал ни злости к девчонке, ни горечи от обмана, ни радости от встречи с революционным магом. Он чувствовал только усталость, неимоверную усталость. Не хотелось уже ничего, даже искать путь домой. Кто сказал, что Визари — это обязательно мужчина? «Приветствую вас», — чинно сказал гость с оттенком любопытства, глянув на Сварога. «Не могу выразить словами, насколько я рад, что у вас получилось как нельзя лучше, госпожа». И он поклонился щепке. «Чего?» — громко спросил медведь. Глава десятая. Совет под облаками. Вино было отменное. Сварог, сам умеющий магическим искусством создавать неплохие вина, и за последнее время перепробовавший напитки из самых разных винных погребов, в том числе и других миров, оценил его по достоинству. Изысканный букет, долгий вкус, умеренная терпкость, легкий, веселящий и быстро выветривающийся хмель. Создавая вино, щепка бросила на него взгляд, означающий «мы тоже кое-что могем». В ответ на что Сварог лишь горделиво отвернулся, изо всех сил стараясь сохранить лицо. Впрочем, имя щепка отныне следовало забыть. Во-первых, оно никак не шло этой новой девушке. А во-вторых, негоже так обращаться к великому и ужасному Визари, к надежде всех несогласных с государственным устройством и грозе каскада. Стол, что характерно, творили совместными усилиями магии двух миров. Непосредственно мебель наколдовала щепка Визари, немудрствуя лукаво, она пошла по пути простоты и надежности, и в финале по центру зала возникли огромный стол из струганных досок, пахнущий свежей древесиной, и лавки из тех же досок, приколоченных к чурбачкам. Стиль «назад в деревню»? В общем, Сварог поколебался, но решил не выделываться и общему настроению соответствовать. Яства и напитки им сотворенные у стороннего зрителя вызвали бы в памяти образ не самого бедствующего трактира, который заботится не столько о вычурности блюд и собственной помпезности, сколько о насыщении желудков изголодавшихся пациентов. На обширном столе были представлены штучек 5 блюд с результатами разнообразных способов приготовления жареной птицы под разнообразными соусами, несколько голов источающего слезу сыра, куски ветчины с луком на деревянных подносах, пучки зелени, буханки горячего мягчайшего хлеба, фрукты, 2 запотевших кувшина с ледяным пивом, литра на 3 каждый и пузатый, исходящий паром кофейник. Короче, изголодавшиеся клиенты остались бы более чем довольны. Вот только изысканное вино, признаться, несколько диссонировало с обстановкой и меню, но Сварог посчитал, что в таких условиях нет никакого резона корчить из себя привередливого, видавшего всяческие гастрономические изыски гурмана. Импозантный гость взирал на колдовство молча, но с нескрываемым интересом, лишь изредка поднимая бровь, когда из воздуха появлялось новое блюдо. Видно было, что он привык к другой обстановке и другой кухне, и Сварог подумал мельком, уж не специально ли в пику гостю щепка выбрала именно этот стиль. Босой же медведь, окончательно потерявшийся под непосильным грузом событий, где одно было сногсшибательней другого, а приятеля, однако, не забыл. Отнес монаху кувшинчик наколдованного Сварогом пива и стопку бутербродов с ветчиной. Позвал даже друга в замок, получив на то милостивое разрешение высоких сторон, но бывший служитель культа наотрез отказался подниматься в колдовскую цитадель. — Апостола чернокнижа из меня сделать хотите? Не дамся! — пророкотал монах во дворе, Его рык, мало того, что слышен был во всех закоулках замка, так еще и спугнул птиц, прятавшихся от ветра под крышей. Однако, что показательно, босой медведь вернулся обратно с пустыми руками, то бишь без пива магической природы и без бутербродов колдовского происхождения. Нельзя сказать, что Сварог был до глубины печенок потрясен явлением нового и, следует надеяться, последнего и окончательного визари. Вот если б где-нибудь среди портовых складов или на борту скоростника щепка обернулась бы вокруг своей оси, за секунду изменила бы облик и открыла свою истинную суть, ну вот тогда, пожалуй, граф Гейр и офигел бы. Впрочем, насчет истинности нынешней ее сущности — это еще вопрос открытый. Мало ли кто называет себя визари. Одного такого мы уже встречали. Причем он, как и щепка, не лгал, называясь сим популярным именем. Он свято в это верил.